Глава 12. Когда Жорик готовился нанести удар, я услышал ментальный голос Леи. «Хозяин, кто-то им явно управляет, причем магическая связь тянется из пещеры». Пал Палыч вырвался из пространственного кармана, решив уничтожить угрозу, но я остановил его. Живо представил картину, как моего питомца протыкает беспощадный. Да и Жорика нельзя было терять, тут нужно было сыграть тоньше, уничтожить источник. Мое магическое зрение включилось сразу же. Я тут же увидел несколько ингредиентов, тускло мерцающих в толще горной породы, сбоку от Жорика. Отстраненно отметил несколько светящихся фиолетовым плодов низкорослого кустарника неподалеку. А затем увидел ту самую связь, о которой говорила Лея. Причем она была хитро замаскирована под обычные потоки маны, которые пронизывали пространство вокруг меня. Странно. Но я увидел особый блеск. Это была именно связь. Влияние Лютера, того, кто сделал из моего телохранителя ручного пса. Молниеносным движением я швырнул колбу с прозрачной жидкостью, которую дала мне Зиона, чуть выше Жорика, и когда она подлетала, выстрелил обычной стрелой. Жорик уже взмахнул беспощадным, но удар не произвел до конца. Стеклянная емкость с громким хлопком раскололась на мелкие кусочки. Жидкость веером расплескалась вокруг. От ее капель зашипела та связь, которая его контролировала. Но Жора лишь на секунду замешкался. Он взмахнул беспощадным, а я проявил чудеса реакции. Отклонился вправо, чувствуя, как невидимое лезвие проносится сбоку, словно огромная гильотина. Замешкался бы на полсекунды, могло разрезать на две части. Так бы и произошло, будь я в той же физической форме, что и месяц назад. Но я сильнее, выносливее и опаснее. То, что произошло дальше, заставило меня оцепенеть. Зелье от бабки, которая только сейчас разорвала связь Жорика с Лютером, испарилось. Связь была восстановлена. Шаман искусно все исправил, видимо, вливая в нее больше своей силы. Быстро взяв себя в руки, я всмотрелся в магическую связь. Должен быть выход. И только я об этом подумал, как вариант попался на глаза. «Да!» Вот он, буквально в 5 метрах за Жориком связующая нить истончалась. Причиной этому был один из сотен магических потоков, который проходил мимо и забирал часть энергии. Жора не успел еще раз махнуть беспощадным. Потрескивающий снаряд, который я спустил с тетивы, в буквальном смысле разорвал тот самый магический узел. Вспышка от соприкосновения на некоторое время ослепила меня, и ударная волна отбросила Жорика в сторону. «Ах ты, ублю!» — донеслось из пещеры. А вот и сам Лютер, но я не дам ему шанса выйти оттуда. Еще 2 энергострелы, одна за одной, ударили в свод пещеры и куда-то вглубь. Укрытие моего врага завалило каменными глыбами, поднимая тучи темной пыли. Жорик поднялся на четвереньки, воткнул беспощадного в землю и замер. В лезвие его кинжала вновь потекла та энергия, которую я оборвал недавно. Она выходила из-под земли. А шаман хитер, но меня не обведешь вокруг пальца. Я выпустил обычную стрелу, целясь в кинжал. Мой наконечник разлетелся на части, когда ударил в рукоять беспощадного и выполнил свою миссию. Смертоносное оружие вывернулось из земли и упало в метре от Жорика. «Ты ничего не изменишь!» — зашипел Жорик чужим голосом. «Он теперь мой! Он мой раб, ты кусок дерьма! И ты скоро сдохнешь! Твое лицо съедят!» Какие еще потоки ядовитого красноречия заготовил для меня Лютер, даже неинтересно. Между тем произошло то, что заставило меня на секунду отключиться от битвы. «Бум!» — раздалось в голове и ошеломило меня. Вот к такому я точно готов не был. Сознание затуманилось. Внезапно я ослеп. Внутри меня произошел сильнейший взрыв, и сейчас энергия от него распределилась по всему телу. Ровно секунда. Затем зрение вернулось, прибавилось сил, а моя жива трепыхалась под сердцем, готовясь выпрыгнуть. Тело будто горело огнем, и магическим зрением я видел, что так оно и есть. Я подошел к шипящему Жорику, пытающемуся встать на ноги, протянул руку. «Жора, пошли со мной», — предложил я. «Ты сам решаешь, как поступить дальше». «Он тебя не слышит! Ха-ха-ха-ха!» — закричал мой телохранитель неестественно хриплым голосом. «Ты уже потерял его!» Непонятно, почему я был уверен, что все идет так, как надо. Именно я мог освободить его от темной энергии, которой, как подсказывало мое зрение, была сейчас пропитана каждая клеточка его тела. «Ты потерял своего слугу, а скоро потеряешь и все остальное!» — добавил Жора чужим голосом. «Не думаю, Лютер». Я положил руку на плечо Жорика, и через нее в тело товарища ворвалась сила, которая сейчас бурлила в моей крови. Жорик затрясся, словно в припадке, выгнулся. Затем я заметил, как от него отслаивается какая-то тень, напоминающая шамана, а потом все стихло. Нашумел я изрядно. На звуки нашей битвы набежали твари всех мастей. Колобки, медведи-крылы, жабы и сетчатоглазые выскочили из расщелины, которая была единственным входом на это горное плато. Вот же сволочи, навалились скопом. Судя по их организованным действиям, Лютер использовал одну из своих последних возможностей помешать мне. Но ничего не выйдет у ублюдка. Пал Палыч только рад был битве. Да и Лея с криком «Яду заказывали!» выскочила наружу и бросилась на ближайшего монстра. Лавовый кот рванул вперед, вспыхивая магическим огнем и прожигая насквозь несколько тварей подряд. Лея изящно выстреливала паутину, прыгая на очередное существо, которое через секунду падало замертво от смертоносного паучьего токсина. Питомцы великолепно справились с возникшей угрозой. Через секунд 10 ни одной твари не осталось в живых. Я же переключился на Жорика. Вот дернулась рука, он пришел в себя. Только сейчас было видно, сколько жизненной энергии вытащил из него шаман. Выглядел он краше в гроб кладут. Собственных сил у Жора оставалось совсем немного. Я помог ему подняться, подставив плечо. «Привет, Иван Сергеевич», — захрипел осипшим голосом Жора, поднимаясь на дрожащие ноги и улыбнулся через силу. «Весело я прогулялся, да?» «Главное, что вернулся, дружище», — добавил я. «Пошли отсюда!» Я уже видел переход в виде сияющей горошины. Краем глаза отметил, как кто-то пытается выбраться из руин на месте пещеры. Вот же неугомонный. Ну что ж, сам виноват. Я достал из колчана особо пробивную стрелу. Вот и пришел твой звездный час. Звон тетивы, ласкающий слух. Шух! Словно вату, стрела пробила то место, откуда пытался выбраться шаман. Где она в итоге остановилась, было непонятно. Главное, что Лютер затих. И, надеюсь, навсегда. «Вы тоже слышите это?» — тревожно спросила Лея. «Судя по вибрации, нас хотят попробовать на вкус очень много тварей». «Насколько больше тех, что вы только что убили?» — спросил я. «Гораздо», — пискнула Лея. «Я тоже чувствую их», — услышал я Пал Палыча. «Да и я уже понимал, что скоро здесь будет жарко». Земля начала дрожать под ногами, и в расщелине, единственной, куда можно было проникнуть на это плато, я увидел много теней. Тут же я отправил в ту сторону подарки. Две энергострелы ударили в толпы набегающих монстров. Волны накрыли всех, кто рвался вперед. Они вспыхнули ярким пламенем, начиная громко визжать, пищать, бить по земле конечностями. «А ну, живо ко мне! Мы уходим!» — рявкнул я, и мои питомцы, вернувшись, исчезли в пространственном кармане. «Мы еще встретимся, лучник!» — раздался в голове зловещий голос Лютера. «Вот же неубиваемый подонок! Ну ничего, в следующий раз я сделаю так, чтобы он точно покинул этот мир». Твари ревели все сильнее и ближе. Медлить было нельзя. Я схватил обессиленного Жорика за локоть и потащил к точке. «Да я сам, Иван Сергеевич!» — забормотал он. «Не придумывай! Ты истощен, тем более сейчас нам нужно быстро добраться до выхода!» — напомнил я телохранителю. Когда следующие волны разъяренных тварей выскочили на плато, я уже был у перехода. Протянул руку, второй продолжая поддерживать Жорика, и мы перенеслись обратно к куполу убежища. «Ну, наконец-то!» — бабка выскочила наружу, поддерживая Жорика и заливая что-то ему в рот. Затем буркнула ему. «Не сопротивляйся! Не отраву же заставляю пить! И вот еще! Залпом!» Когда мы уже были под куполом, Зиона протянула Жорику сияющий серебром пузырек с жидкостью, открыв пробку. Товарищ взял его в руки, заливая в себя. «Я забираю его на время, Иван. Надо отпоить, а то совсем без сил», — сказала мне бабка, снимая с пояса Жоры ножны с кинжалом и протягивая мне. «Беспощадный пусть остается у тебя. Он не нужен в лаборатории». Удивительно. Обычно Жорик цеплялся за свой артефакт, словно за спасительную соломинку. Сейчас же даже не посмотрел в его сторону. Зиона увела телохранителя в сторону дома, я же присел на корточки, наблюдая за темным кинжалом. Что-то было не так. Прикоснулся к нему, он очень сильно нагрелся, а затем отпрянул. Форма артефакта начала меняться прямо на глазах. Ножны увеличились в размерах. Беспощадный выскочил из них, изогнулся, словно змея, затем еще раз. По его темной поверхности поползли трещины, словно темная корка принялась осыпаться, и через трещины пробилась золотистая энергия. «Предлагаю отойти еще немного в сторону», — предложила Лея. Я был не против. Под оружием уже загорелась земля, а вокруг появилось странное свечение. Я заметил подскочившую ко мне Варю. «Что происходит?» — в ее глазах я прочитал испуг. «Сам не понимаю», — ответил я и отошел еще немного. Вспышка, и лезвие беспощадного окончательно превратилось в волнистое, а на рукояти появились две горящие ярко-желтым руны. Земля, горящая магическим пламенем, потухла. «Вообще не пойму, что это значит», — Варя внимательно смотрела на беспощадного, который, наконец, перестал меняться. «Возможно, твоя бабушка скажет», — ответил я. «Возможно. Знаешь, в какой-то момент она засомневалась, что ты выберешься», — повернулась она ко мне. «Но я знала, все у тебя получится». «Вы могли отслеживать нашу битву?» — удивился я. «Картина была нечеткой, но в целом да», — кивнула Варя и указала на кинжал. «Думаю, что это ты его пробудил». «Пробудил?» «Когда артефакт меняется, это всегда нечто большее, чем просто артефакт», — таинственно улыбнулась Варя. Через полчаса беспощадный завибрировал и поднялся в воздух, зависая на уровне глаз, явно в ожидании своего хозяина. Вот из лаборатории вышла Зиона. За ней достаточно бодро выскочил Жорик, хоть и немного прихрамывал, выглядел он уже неизможденным. Жор увидел артефакт, затем направился к нему, ускоряя шаг. Удивительно, связь между ними сохранилась. «Это не кинжал!» — вскрикнула Зиона, ускоряя шаг. Она остановилась напротив зависшего в воздухе беспощадного. «Это не оружие! Ох ты ж, ядрить его через коромысло! А я искала его!» «Не понял», — растерянно ответил я. «Что это, если не кинжал?» «Это ключ! Это он, Варя!» — изумленно выдохнула бабка, пропуская вперед Жору. Тот подбежал к кружащемуся в воздухе предмету и схватил его за рукоять. Я буквально увидел, как золотистая энергия прошла в него через руку, и живо моего телохранителя тут же вспыхнула, затем медленно погасла. И Жорик глубоко вздохнул, распрямил плечи, и его глаза заблестели от энергии. «Ключ, Ваня, это точно он!» — ответила Зиона, когда мы вновь переместились на лечебную лужайку. «И что он открывает?» — спросил я у бабки. «Мне нужно все хорошо обдумать, чтобы ответить тебе», — таинственно пробормотала бабка. «Возможно, будет нужна твоя кровь, Иван». «Вообще ничего не понимаю», — ответил я. «Да вот я тоже пока не могу понять, что он открывает в этом мире», — ответила Зиона. «Обычно такие артефакты в моем родном служили доступом к чему-то очень серьезному и опасному». «Я слышал о чем-то подобном», — пробормотал Жорик. «Дед мне рассказывал о каком-то ключе, но я так ничего и не понял». «Вот-вот, рассказывал. Значит, либо он нашел его, либо это сделал его предок», — ответила бабка, принимая поднос, который принесла Варя. «Я спрошу архитектора. Он точно знает». Она поняла, что от меня последует еще вопрос, и добавила. «Да не смотри на меня так, Иван. Я же обещала, что познакомлю тебя с ним. Значит, сделаю. Уже скоро». «Его появление связано с тем, что вы делаете в лаборатории?» — спросил я. «И с этим тоже», — кивнула Зиона. «Ладно, предлагаю выпить травяного чая по моему новому рецепту. Немного восстановитесь после боя». Бабка поставила поднос на скамью рядом со мной, налила в чашку светло-зеленый отвар и протянула мне. Я сделал пару глотков. «Ух, освежает!» — поежился я. По телу пробежали мурашки, и оно будто покрылось ледяной коркой, которая тут же растаяла. Послевкусие было бодрящим и необычным. Мой перстень тут же отреагировал, мгновенно нагреваясь. «И по поводу этой штуки у тебя на пальце спрошу», — махнула на перстень лучника Зиона. «Он мне помогает развиваться в этом мире», — объяснил я. «Понимаю», — загадочно улыбнулась бабка. «Но может, что архитектор скажет по этому поводу? Я же зельеварщица, не очень разбираюсь в этих штуковинах». Когда Жорик решил немного размяться и поиграть с Пал Палычем на поляне неподалеку, я решил расспросить Зиону по поводу ее прошлого. Передал историю, которую рассказал мне Дорн. «Вот же слизень!» — воскликнула бабка, засмеявшись и начиная хлопать себя по коленям. «Ой, не могу! Он рассказал тебе историю своей помощницы! Вот она та еще стерва!» Затем бабка замолчала и мрачно взглянула на меня. Надеюсь, он еще не перенес ее в этот мир. Ух, чую, скоро начнется что-то серьезное». «Дорн объединится с Лютером?» — предположил я, понимая, что шаман, скорее всего, остался в живых. «Да там кто-то похлеще Лютера может появиться», — побледнела Зиона. «Я уже пообщался с темным ткачом», — сказал я. «Ну вот!» — воскликнула бабка. «Но он не любит вмешиваться. Я же говорю про тех, кто может оказаться на стороне Дорна». «И кто это?» «Ох, если бы я знала!» — вздохнула Зиона. «Ладно, пора в лабораторию. Времени очень мало». Я кивнул, позвал Жорика с Пал Палычем, и мы отправились за купол, туда, где сияла золотистая горошина, готовая вернуть нас в мир живых. Когда мы перенеслись к общежитию, я заметил нескольких людей в форме. Они патрулировали территорию, но нас точно не видели. Когда мы попали в общежитие, я понял, насколько голоден, и, поднимаясь по лестнице, заказал доставку из ближайшего ресторанчика. Затем вспомнил, что у нас сегодня финал по энергоболу. Заходя в комнату, увидел взволнованного Санька, который мерил шагами комнату. «Ну, наконец-то!» — он радостно воскликнул, подойдя ко мне. «Ты где был все это время? У нас же через полтора часа матч начинается!» «Успеем, Саня. Давай пока перекусим немного», — ответил я. Заказал я, конечно, много еды. Тут были и мясные блюда, и несколько видов салатов, и мясной пирог, и даже несколько видов пиццы. Мы решили много не есть, все-таки наедаться перед серьезной нагрузкой, себе вредить. Ограничились салатом и квасом с пирогом. Полина увидела меня только на поле стадиона. Очаровательно улыбнулась, а я подмигнул в ответ, понимая, что тоже по ней соскучился. «Так, друзья», — обратился я ко всем, когда мы собрались на своей половине поля. «В это время на второй половине я уже заметил здоровых лбов. Мы уже разбирали игру смерча. Повторим». От вышибал держаться подальше, — вспомнил Тимур, напряженно посматривая в их сторону. «Одного из ловчих, вон того худого паренька», — махнул он в сторону противника. «Надо контролировать больше. Он ключевой игрок. Снайпер у них хорош. Что еще?» «Главное, работаем в команде», — напомнил я. «И тогда победа будет за нами. Так, Полина, как ты? Сильно переживаешь?» «Не могу ничего поделать», — вздохнула девушка. «Оно как-то само. Это же финал». «Это еще один важный матч, который мы должны выиграть», — ответил я. «Сделаем», — уверенно кивнул Санек, надевая на руку перчатку. «Покажем им, как играть надо», — добавил Тимур. Остальные тоже кивнули. По лицам ребят я понял, что они собраны и готовы побеждать. Зрителей собралось очень много. Заполненные ревущие трибуны и толпы тех, кто не поместился и наблюдал за тем, что творится на поле, находясь вне стадиона, все предвкушали начало матча. И вот свисток судьи. Игра началась. Мы отбили энерго и даже попытались забить, но в каком-то неимоверном прыжке один из вышибал смерча своей перчаткой отбил мяч в сторону прямо перед лункой. Мы, в свою очередь, отбили пару серьезных атак противника. Итак, после первого тайма на магическом табло горело 0-0. Небольшой перерыв и вновь в бой. В основном началась позиционная игра с перехватами в центре поля. Тот ловчий был действительно хорош. В какой-то момент он попытался перехватить энерго, но я его переиграл. Поймал мяч в свою сеть прямо перед его носом. Увидел махнувшую Полину, она была уже на позиции. Раскрутив ловчую сеть, отправил ей энерго. Между ней и лункой никого не было, всего пара секунд. Но один из здоровенных вышибал ускорился. Я торопело наблюдал, как Полина приняла энерго в сеть, приготовившись сразу швырнуть его в ворота. И как здоровенный лоб врезается в нее плечом, отбрасывая девушку в сторону, словно пушинку. «А-а-а!» — вскрикнула Полина, прокатившись по траве. Попыталась подняться и потеряла сознание.